Глава 8. Поиск. Я вышел из частной клиники после обеда, чувствуя себя немного растерянно. Процедуры, которым меня подвергли, были неожиданными и, если честно, несколько навязчивыми. Капельница, забор крови и мочи, тщательный осмотр — все это проводилось без моего согласия. Врач, вежливый, но непреклонный, объяснил, что это распоряжение Захара Константиновича, и ослушаться приказа они не имеют права. Против такого аргумента я не мог ничего возразить. В голове мелькнула цитата из какого-то классика. «Раньше начнем, раньше закончим», и я примирился со сложившейся ситуацией. Оказавшись на автобусной остановке, я осознал всю глубину своего беспомощного положения. Денег на такси у меня не было, а просить у врачей после всего оказанного ими внимания мне показалось неэтичным. В кармане лежала смятая 100-рублевка, единственное мое богатство. Хватит ли ее на проезд? Даже этого я не знал наверняка. Более того, я понятия не имел, какое сегодня число, сколько дней отпуска у меня осталось, и что еще хуже, мой телефон был полностью разбитым. Видимо, падение на бетонные ступени повлекло за собой и его гибель. Экран треснул, и, судя по всему, внутренности тоже пострадали. Бетонная ступенька оказалась, как говорится, прочнее. На остановке стояли две женщины — молодая девушка и пожилая бабушка. Я колебался, нужно ли к ним обращаться, но понимал, что без чьей-то помощи я не справлюсь. Мне надо было узнать, как добраться до дома. К тому же девушку я счел своей ровесницей, и ее привлекательная внешность немного успокаивала. Набравшись смелости, я решился задать вопрос. Я испытывал неловкость от того, что выглядел весьма неряшливо после пребывания в клинике. «Извините, пожалуйста», — начал я мягким голосом, стараясь не встречаться с девушкой взглядом. «Все-таки большинство людей чувствуют себя некомфортно, когда на них слишком пристально смотрят, а мне вовсе не хотелось ее смущать. А не подскажете, какое сегодня число и как добраться до Парка Победы?» «Нахрен мне этот парк?» — мысленно фыркнул я. На самом деле мне нужно было попасть в штаб, но вот только пропуска у меня не было. Да и вообще, кто я такой, бомжара, что ли? «Сегодня 7 августа», — мило ответила она, поправляя волосы и аккуратно убирая локон за ухо. Ее голос звучал так тепло, будто она говорила с давним другом. «Отсюда никак не уехать в парк». «7?» — тихо переспросил я сам у себя, ощущая, как по спине пробежал холодок. Мысли закружились в голове, словно листья осеннего ветра. «Так, стоп. С Арией и ее братом я встретился 5 августа. Значит, целые сутки я был без сознания?» «Без сознания?» Я невольно скривился. «Неужели алкогольное отравление и удар по затылку смогли победить вампирскую регенерацию? Черт возьми, я же выжил после встречи с военными упырями!» При этой мысли я едва сдержал смешок. «Да уж, военные упыри — это действительно звучит абсурдно, даже для моего разума». «Спасибо», — поблагодарил я, пытаясь сохранять спокойствие, хотя внутри все кипело от тревоги. «В какую сторону идти?» «Туда», — она указала вперед, прямо по перпендикулярной стороне дороги, и добавила, «если не ошибаюсь, примерно 7 километров придется пройти». 7 километров? Ну ничего себе!» Я вздохнул, но внешне остался невозмутимым. «Большое спасибо», — поклонился я, стараясь выглядеть максимально вежливым, и зашагал по вытоптанной народной тропе, которая тянулась между деревьев. За спиной послышался ее слегка обиженный голос. «Пожалуйста». Я не обернулся. Ее голос вызвал у меня неприятное ощущение, но сейчас были дела поважнее, требующие полной концентрации, значительных усилий и, не побоюсь этого слова, талики удачи. Будущее оставалось туманным, и я не представлял, что меня в нем ожидает. Долго идти не пришлось. Меня остановил Эдуард, проезжающий мимо на машине. Он заметил меня, просигналил и, притормозив, помахал мне рукой, приглашая подвести. Его появление прервало мои размышления, и я остановился, не зная, как отреагировать. С одной стороны, спасение, с другой, я хотел пройтись пешком, чтобы привести мысли в порядок. Но раз уж он предложил подвести, возник вопрос, куда ехать. Попасть на базу без пропуска равносильно смертному приговору. Как минимум за такое мне грозит заключение, а это мне совсем не нужно. Моя старая квартира. Там сейчас, несомненно, проходит обыск, учитывая масштаб происшествия и 7 жертв, обнаруженных там. К Рейку я тоже не стремился, несмотря на его доброжелательность. Не стоит забывать, что он высший вампир, и у них свои игры, в которые я ввязываться не собирался. оставалась Ария. Но где она живет? Я понятия не имел. И тут меня осенило. Нужно найти Кирилла и выяснить, что за чертовщина произошла пару дней назад. Все эти события — нападение на мою квартиру, появление новых жертв, таинственные следы, которые не могли оставить обычные люди. Все это требует объяснения. Возможно, Кирилл знает больше, чем рассказывает. «Не ожидал тебя здесь увидеть в таком виде», — радостно проговорил Эдуард, выйдя из машины ко мне навстречу. Его голос звучал искренне, но в глазах промелькнула тень тревоги, будто он понимал, что за этим видом кроется что-то серьезное. «Сам в шоке от себя. Вот что значит нажраться до белочки», — пошутил я, хотя внутри меня все переворачивалось. Было ли это действительно шуткой или просто попыткой скрыть свои истинные чувства? Точно сказать было сложно. В такие моменты жизнь всегда кажется двусмысленной, словно две стороны одной монеты. «Ну так что, подвести?» — предложил он, глядя на меня с легкой улыбкой. «Если вас это не затруднит», — ответил я, бросив взгляд на его машину. Она была не из дешевых, а ее массивность и мощь чувствовались даже на расстоянии. «Похоже, этот парень знает толк в технологиях», — подумал я про себя. Эдуард занял место за рулем, а я устроился на переднем пассажирском сиденье. «Неподалеку находится частная военная больница», — произнес он, запуская двигатель. «Ты случайно не оттуда?» «Да вы пророк», — выпалил я, стараясь сохранить непринужденность, но заметил, как Эдуард внезапно побледнел. На его лице промелькнуло что-то похожее на испуг или, возможно, воспоминание. Что он мог вспомнить? Но я решил не давить и не задавать вопросов об этом. «А вы какими судьбами здесь?» — спросил я, пытаясь разрядить обстановку. «Честно?» — начал он, но вопрос, казалось, был обращен скорее к самому себе. «Пока не знаю, просто езжу по городу. Так мне легче думается. Как-никак в последнее время много чего навалилось, и теперь это нужно разгребать». Он криво улыбнулся, словно пытаясь скрыть свою тревогу. Затем нажал на педаль газа, и автомобиль плавно тронулся с места. «Тебе куда подкинуть?» «Мне нужно посетить несколько мест. Ищу друга, вот только мой телефон разбился, и позвонить я ему не могу. Хотя у него, наверное, те же проблемы», — признался я, почесывая затылок. Мысль о том, что я не могу связаться с другом, вызывала во мне странную смесь беспокойства и раздражения. «Отвезите меня в Парк Победы, а там я по-тихому сам найду его. Не хочу отвлекать вас от раздумий». «Мы ж все в одной лодке. Сейчас я тебе помогу, а потом, может, и ты мне поможешь». «Ничего страшного», — улыбнулся он, пытаясь успокоить меня своим добродушным видом. «Пока только вы мне помогаете», — пробормотал я, чувствуя неловкость, словно должник, который никак не может рассчитаться. «В последнюю нашу встречу мы забыли тебе сказать», — продолжил Эдуард, все еще сохраняя спокойствие, но в его голосе слышались нотки напряжения. «Я смог извлечь из твоей головы мини-бомбу. Повезло, что она не рванула. Ее деактивировали. Очень сложный и специфичный механизм. Кто ее создал, тот настоящий гений. Даже я до такого бы не додумался». Меня словно холодной водой окатило. Я замер, чувствуя, как сердце начало колотиться о ребра. «Я не силен во взрывчатых веществах, а с создателем лично знаком», — прошептал я, и в моем голосе появились тревожные нотки. Марк все-таки не соврал и действительно обезвредил бомбу в моей черепной коробке. Обидно было бы умереть из-за одной ошибки Эдуарда. Эти мысли пронеслись в голове словно предупреждение. «Будь осторожнее, доверяй, но проверяй. Жизнь слишком хрупкая штука, чтобы рисковать ею понапрасну». «Я бы пожал ему руку, но, судя по твоему тону, он либо мертв, либо с ним что-то не так, а я не психолог, чтобы выяснять отношения», — пробормотал Эдуард себе под нос. Я сидел и смотрел в окно машины. Снаружи проплывали серые городские здания, а внутри меня кипели вопросы, на которые пока не было ответов. «А вы давно боретесь с вампирами?» — внезапно спросил я, решив перевести разговор на другую тему. Этот вопрос терзал меня с тех пор, как я очутился в той забытой богом дыре, где меня подлечили и отпустили. Эдуард не походил на типичного охотника за упырями. Его спокойствие и уверенность говорили о чем-то большем. «Борюсь с вампирами?» — рассмеялся он, слегка наклонив голову на бок. «Нет, я никогда с ними не боролся». Я прищурился, не веря своим ушам. «Но вы лихо смогли убить двух упырей, с которыми я не смог справиться. Это уже что-то. К тому же ваша машина оборудована всевозможным оружием для охоты на них», — подметил я, быстро обернувшись назад. Взгляд зацепился за задние сиденья, которые были придвинуты немного ближе, чем обычно. «Видимо, в багажнике что-то массивное. Не удивлюсь, если там ракетная установка. — добавил я с легкой иронией, пытаясь разрядить напряжение. Эдуард усмехнулся, но его глаза оставались серьезными. «Смешно», — сказал он, но в голосе его прозвучала нотка недосказанности. «Захар Константинович обрисовал ситуацию, а я к ней подготовился. Какая разница, кого убивать, людей или вампиров?» Я покачал головой, чувствуя, как во мне закипает возмущение. «На самом деле большая», — тихо произнес я. «Убийство человека и вампира — это две совершенно разные вещи. Одно дело — обороняться, другое — превращаться в машину для уничтожения без раздумий». «Куда едем? В парк?» Эдуард явно решил сменить тему, и я заметил, как его пальцы чуть сильнее сжали руль. Он явно был не готов говорить о вампирах. Да и кто бы стал? Это не та тема, о которой стоит говорить на каждом углу, если ты не хочешь оказаться в психушке. «Да», — коротко ответил я, решив больше не докучать ему вопросами. «Иногда лучше оставить пространство для тайн, ведь каждому человеку нужно место, куда можно спрятаться от любопытных взглядов. Тем более, когда сам не знаешь всех деталей». Мы добрались до парка, но поиски Кирилла оказались безрезультатными. Мы сделали несколько кругов, даже применили дрон, все впустую. Никаких следов. Разочарование крепло с каждой минутой, но Эдуард не сдавался. Дальше мы отправились на набережную. Там мы провели около 2 часов, методично обыскивая каждый уголок, но и там Кирилла словно земля проглотила. Оставалось еще несколько мест. Океанариум тоже не принес результатов, но зато я смог полюбоваться дельфинами и касатками. «Было бы здорово прийти сюда с Арией или какой-нибудь красивой девушкой», — подумал я, чувствуя легкое покалывание в груди от этой мысли. «Эх, какой же я романтик! Но сейчас не время для мечтаний. Кирилл пропал, а это куда важнее любых размышлений о будущем». Последним пунктом был торговый центр, место, которое мы оба знали как свои 5 пальцев. Здесь мы часто бывали. Слушали живой оркестр, который выступал бесплатно, заглядывали в кинотеатр, а Кирилл мастерски набирал колу на фудкорте. Правда, недавно этот его трюк запретили, и мы начали ходить сюда, чтобы просто смотреть фильмы. Эдуард остановил автомобиль на парковке. Я машинально заметил черный фургон, стоявший в 30 метрах от нас. Хотелось бы пошутить, что там террористы. Мелькнула такая мысль, но я тут же ее отбросил. Эдуард выглядел уставшим, и ему явно было не до моих шуток. «Здесь я поищу его один», — улыбнулся я, стараясь скрыть тревогу. «Спасибо большое». «Может, помочь?» — предложил он, но я отрицательно покачал головой. Его помощь была искренней, но я чувствовал, что дальше мне нужно действовать самостоятельно. «Тогда возьми телефон», — протянул он устройство. «Он не мой запасной. В случае чего звони, я сразу отвечу. Симки в нем нет, но, думаю, в торговом центре есть бесплатный Wi-Fi, так что ты сможешь что-нибудь придумать. Держи». Он достал из кармана 2 5-тысячные купюры и протянул их мне. «Я же вижу, что ты без денег. Пригодятся. И при следующей нашей встрече отдавать их не нужно». Я растерянно взял деньги и телефон, не зная, что сказать. Внутри разливалась теплая волна благодарности. «Спасибо», — только и смог ответить я, чувствуя комок в горле. «До встречи», — помахал он рукой, когда я вышел из машины. «Береги себя». «До встречи», — повторил я, глядя, как автомобиль плавно тронулся с места и исчез за поворотом. Первым делом я рванул в туалет. Терпеть дальше было просто невыносимо. После процедуры подошел к умывальнику, чтобы вымыть руки, и застыл перед зеркалом, разглядывая свое изможденное лицо. Внезапно рядом со мной появился старик. На первый взгляд все казалось нормальным, но что-то в его присутствии вызвало у меня легкую паническую атаку. Я быстро огляделся, но кроме нас двоих в помещении никого не было. Сердце забилось чаще, а внутри закипела тревога. Тут не было других вариантов. Нужно было узнать правду, так как я не был уверен, что мои инстинкты не отключились после вчерашней пьянки. «Нужно действительно завязывать с вином», — подумал я, чувствуя горечь на языке. «Лучше уж виски». «Вампиры среди белого дня?» — спросил я, шепотом повернувшись к старику. Мой голос был едва слышен, но он моментально обратил на меня внимание. «Ты на таблетках? Или что вы там принимаете, чтобы оставаться на свету?» Старик медленно перевел на меня свой холодный пронзительный взгляд. Казалось, его глаза — 2 бездонных колодца тьмы, в которых тонут все мысли и надежды. Его веки чуть дрогнули, когда он прищурился, словно пытаясь разглядеть что-то за пределами моей внешней оболочки. Он склонил голову на бок, изучая меня искоса, будто хищник, оценивающий добычу перед решающим броском. «Ты еще кто такой?» — произнес он низким хриплым голосом, от которого по спине пробежал холодок. Каждое слово звучало как лязг ржавых цепей, несущих в себе угрозу и опасность. Воздух вокруг стал плотным, почти осязаемым, словно сама атмосфера готовилась к чему-то неизбежному. Я молчал, но внутри меня все кипело. Мой разум лихорадочно искал выход, анализируя каждую деталь. Я чувствовал, как сердце бьется чаще, а ладони покрываются холодным потом. «Молчишь», — усмехнулся старик, и его губы растянулись в жуткой, почти змеиной улыбке. Он провел морщинистой рукой по лицу, словно смывая невидимую грязь, и снова уставился на меня. Его зубы блеснули в полумраке, ровные, белые, слишком идеальные для человека его возраста. «Внучок, ты бы шел дальше. Не стоит тебе здесь задерживаться». Его слова были подобны ядовитому шепоту, проникающему в самое сердце, но я не отводил взгляда. Мои глаза, казалось, прожигали его насквозь, пытаясь найти малейший намек на то, что он не человек. Я напрягал все свои чувства, но чуйка, обычно безупречная, молчала. Серебра при мне не было, и это лишь усиливало тревогу. Как разоблачить его? Как вывести на чистую воду? Мои губы дрогнули в ответной улыбке. Холодной, жестокой, полной скрытого вызова. Внутри все закипело от ярости и решимости. Теперь я точно знал, чуйка меня не подводит. Она работала безупречно даже после всего, что случилось, а это значило только одно. «Твоя смерть», — прошипел я, глядя ему прямо в глаза. Мой голос был твердым, как сталь, острее любого клинка. В этот момент я чувствовал себя живым, как никогда раньше. Каждая клеточка моего тела была напряжена, готовая к действию. Я сделал шаг вперед, сжимая кулаки так сильно, что ногти впились в ладони.